Глава 14. Людмила иногда думала об этой необычной связи с Дмитрием. А может, это мне все только кажется? Может, это мои фантазии? Но один случай все же не оставил и следа от этих сомнений. Однажды она долго сидела за компьютером. Не только читала и перечитывала письма, а и сама писала. Дело в том, что это было особое состояние прилива сил, вдохновения и глубокого ощущения единения двух душ. Иногда даже казалось, что около стола было некое невидимое, но почти осязаемое облако. Когда она отошла от компьютера и прилегла отдохнуть, в комнату вошел муж, остановился и вдруг сказал: «Как я ненавижу этот твой компьютер! Была бы моя воля, я бы сейчас выбросил его прямо через окно!» Людмила снова задавалась вопросом, как эта железная коробка может передавать такие ощущения? Как это возможно? Но ощущение близости было настолько ощутимым, что сопротивляться ему не было никакого смысла. Время было позднее и близилось ко сну, и тут произошло нечто необычное. Большущий кот, который жил с ними, неожиданно подошел к кровати и пристально посмотрел Людмиле в глаза. Его пронзительный взгляд вызвал некую отторопь. Людмила, не отводя взгляда, молча спросила: «Ты хочешь сказать, что собрался улечься со мной прямо здесь, на кровати?» И, не поверив в происходящее, чуть отодвинувшись от края кровати, освобождая место, кот сначала положил передние лапки на кровать, а потом очень бережно запрыгнул прямо на подушку, на оставленное место. Людмила от неожиданности сбросила его на пол. «Ты что? С ума сошел, что ли? Ты посмотри, что придумал!» Дело в том, что кот жил с ними уже 7 лет. Он был очень сдержанным, воспитанным и никогда не позволял себе залазить на кровать хозяев. Он мог запрыгнуть в кресло и, если повезет, то там и заснуть. Но на кровать это было просто невозможно. Но в этот вечер кот смотрел как-то не так. Двигался как-то не особо осторожно. Можно было бы и не обратить внимания на это. Но внутреннее ощущение говорило, что тут что-то не так. И Людмила знала, что именно. Это было всего лишь однажды, но служило ярким подтверждением того, что состояние, которое она ощущала, не имело ничего общего с фантазией и надуманностью. Единственное, что всегда повторялось в таких состояниях, так это нежелание говорить. Ты просто рот не можешь открыть, чтобы сказать хотя бы слово.